Такемона и Кикава, похоже, одолевают, и скоро прикончат последнего из своей пятерки сектантов. Из тех четверых, с которыми сражались Ранта и Кузак, двое уже мертвы. Иной подкрался прямо к Ранте с Кузаком и, подойдя вплотную, проткнул мечами глаза двум оставшимся сектантам. «А? Что? Ты что, Иной?» Ранта и Кузак аж подскочили от неожиданности. «Мелкие ребёшки!» Иной выдернул мечи, взмахнул ими и с дьявольской улыбкой обернулся. «Склонитесь ниц перед ликом истинного могущества, ибо я Иной, владыка демонов Иной!» «Пошёл, поехало!» Анна-сан хлопнула ладонью себя по лбу. «А, ладно. Челядь следует за владыком Инуем. Владыка Иной, гоу!» «Ха-ха-ха!» Такемона повалил последнего сектанта и всадил меч ему в глаз. «Йо, Иной, выжил всё-таки. Но ты опять за своё. Придётся потерпеть. Харихира пусть Иной творит, что хочет. А то этому не будет конца». «Можно подумать только, Иной. Да вы все творите, что хотите и как хотите, и конца этому не видно». Иной протиснулся к правому проходу. «За мной!» «Уже без разницы. Будь что будет, ну то есть что-нибудь обязательно будет. А в крайнем случае можно просто пожертвовать Такис и сбежать без них. И, наверное, можно даже не испытывать по этому поводу особого чувства вины. То есть какое, наверное, несомненно». Да и у Такис будет не в чем укорить их. Харухира и его друзья и так сделали для них достаточно. Более чем достаточно. Даже слишком. Сколько еще сектантов они одолели? Пробираясь к выходу из развалин, Харухира не запомнил. Он помнил лишь, что Иной, снявший свою глазную повязку, крушил всех направо и налево. Такемуна выглядел все таким же бодрым. Хикава тоже лучился энергией. Тада сражался сосредоточенно и отважно. Ранта все так же бесил. Кузак старался. Анна-сан постоянно путала дорогу. Юма, Мэри и сам Харухира по очереди помогали Мимарин идти. Когда, наконец, впереди показался выход, Иной вдруг рухнул как подкошенный. Как оказалось, помимо растрепанной прически, он еще с ног до головы покрыт ранами. Удивительно, как ему до сих пор удавалось так энергично двигаться. Он, кажется, хотел напроситься на помощь Мэри, Анны-саны или Юме, но после недовольного оклика Шихору тут же поднялся на ноги. В конце концов, тяжело приходится не ему одному. Тада, Мимарин и Харухира тоже ранены. В любом случае, как бы тяжело не было, нужно добраться до холма с проходом в Андерхоу. Два или три раза Харухира замечал вдали фигуры Маната и Мокза. А он-то девушка. Это кажется Шока. Харухира пришел в себя. Такемуна во главе оставшихся в строю членов обеих команд отгонял стаю одноглазых собак. А еще он помнил, как сказал «отпусти». А может и не сказал. А может это сказал не Харухира, а кто-то другой. «О, глядите!» Раздался по-дурацки громкий вопль Ранты. Ну, он и есть дурак. Харухира рассеянно зазирался. Ранта обнаружился совсем рядом. Он указывал куда-то. Харухира посмотрел в том направлении. «Жуть!» Пробормотал кто-то. То ли Кузак, то ли кто еще. «Да уж!» Со смехом отозвался, наверное, Такемуна. «Человеческая фигура, но огромная, словно гора». Белый гигант, с которым они сражались в лабиринте обломков, был около 4 метров ростом. А еще когда-то на ветреных пустошах они видели великана. Но ничто из ранее виденного не шло ни в какое сравнение с тем, что они увидели сейчас. Этот новый колосс выглядел словно настоящая гора, даже с расстояния в несколько сотен метров. И этот колосс медленно, едва заметно передвигается. Шагает. «Когда-нибудь я его прикончу. Обязательно!» Кто это сказал, интересно? Тада, видимо. Ну не дурак ли? В смысле, как вообще можно одолеть это? Неизвестно. Харухира не имеет ни малейшего понятия. Как знать, может мы вообще больше не вернемся сюда. Среди каменных столбов их ждал в засаде отряд сектантов. Даже Мэри пришлось отбиваться ее коротким посохом. Но Харухира мог лишь из последних сил уворачиваться, стараясь не подставляться под удары. Несколько раз он терял сознание. К своему удивлению, придя в сознание, Харухира обнаружил, что кто-то помогает ему идти. Раны, конечно, болят, но Мимарин, например, приходится гораздо хуже. Он еще в относительном порядке. Странно. Кто-то, видимо, пока он был без сознания, перевязал его правую руку куском ткани. Повязка пропиталась кровью насквозь. Кто бы мог это сделать? Спина, кажется, повреждена сильнее, чем казалось. Харухира не чувствовал ничего до самых бедер. Лишь тяжесть. «Да ты при смерти!» Серьезно сказал Ранта. «Это что, сон? Или все-таки реальность? От тебя, похоже, только умерев можно избавиться». Ответив так, Харухира ощутил какую-то неправильность. Не так. Это должно быть какая-то ошибка. Почему он должен умирать раньше Ранты? Что за шутки? Очевидно же, что привычки и образ действий Ранты должны свести его в могилу первого. Вот что Харухира хотел ответить. К тому моменту, когда впереди показался холм, из которого они попали в этот мир, его нес на спине Кикава. «Нет». «Вовсе незачем так утруждаться из-за меня», – хотел возразить Харухира, но у него не осталось сил даже заговорить. После того, как они вошли в туннель и прошагали некоторое время, защита Люмиариса вернулась к ним. Мэри сразу же потратила на Харухира чудо света. Результат проявился моментально. Он чувствовал слабость, но боль полностью прошла, а в голове прояснилось. Богиня по имени Покой наконец-то снизошла на него. «Все целы?» Среди Такис тоже есть два жреца – Анасан и Тада. Хотя они, похоже, и не выучили чудо света. Но все помогали Мэри и очень скоро всех раненых исцелили. «В крутую же переделку мы попали!» Кузак уселся, прислонившись спиной к стене туннеля и шумно вздохнул. «То есть в страшную, наверное?» «Да уж». Мэри опустилась на корточки рядом с ним. «Мне по горло хватило». «И правда». Юма с сонным выражением лица, без видимой причины покачала свою лампу. «Больше раз в год такое переживать не хочется». «Мне и раз в год не хочется». Шихору тоже совершенно измотана. «Собаки». Тада поправил очки указательным пальцем левой руки. «Вы все слишком слабы. Так вам никогда ничего не достичь, сколько бы вы ни пытались. Берите пример с нас». «Нет, спасибо», – решительно отозвался Харухира. «А?» Тада цокнул языком. Потом покосился в сторону и опустил глаза. «Ну, сейчас вам причитается слава за наше спасение. И, наверное, у вас сейчас много всякого на уме. Переварите этот опыт и станете сильнее. По крайней мере, вы не зря нас спасли». «Простите, Тада-сан, а почему вы так говорите, будто смотрите на нас сверху вниз?» «Потому что смотрю с высоты своего положения». «Вот как, понятно». «Что, Харухира, собрался заявить, что ты выше меня?» «Нет. То есть, честно говоря, мне все равно, выше или ниже». Рассмеялся Кикава. «Харуща в своем репертуаре. Но моя-то непринужденность тебе нравится, а?» «Пожалуй. Я даже немного завидую твоей легкомысленности». «Ура! Мне завидуют! Анасан, Анасан, вы слышали? Слышали? Мне завидует, здорово, правда? Я несравненен, а? Несравненно легкий, супер легкий. Кикава не легкий, а шаллоу. Понятно? А? Чего? Чего-чего? Шаллоу? Что это? Достал. Жить надо дело. Ветреный, понятно? Вот ты какой. Вау, ветреный, значит, вот оно что, то есть невесомый и воздушный. Звучит как что-то роскошное, а? Я что, вдруг разом вырос в цене? Я бесценен. Цена Кикавы forever zero, понятно? А? Неделимый ноль? Вечно незаменимый и постоянный? Ова, Анасан, вы настолько меня цените? Я и поверить не мог. Я так счастлив. Я сейчас расплачусь, правда. Теперешняя, впрочем, постоянная жизнерадостность Кикавы уже превзошла все возможные пределы, перейдя на уровень паранормального явления. Харухира ощущал уже не столько удивление и восхищение, сколько страх. Нет, серьезно, жуть же, это ненормально. Как можно быть таким бодрым и веселым после всего, что мы пережили? Инуй, шатаясь, прошагал вперед, и остановился перед Шихору. Свою глазную повязку он выбросил, но держал левый глаз закрытым.